Глава 6. Основы шпионажа. За несколько часов до собрания клана «Дети Корвина», Измайловский район города Москвы. Ладно, Костик, давай, до завтра. Попрощавшись с тут же умчавшимся на гиропаде приятелем, студент медицинского коснулся коннект-браслета, вызывая ближайшее такси. Тот отозвался оптимистичной пульсацией, и уже через десяток секунд из-за поворота вырулил ярко-желтый кар. Обычный наземный автопилотник из тех, что бороздят дороги из спальных районов и городские окраины, до которых не дотягиваются вездесущие ветки подземных линий метро. Дверь такси услужливо скользнула в сторону. «Простите, молодой человек», — окликнул его сиплый голос. «Да?» Сергей обернулся. Позади него стоял невысокий, сгорбившийся мужчина лет 50, в мятом сером пальто не по сезону. Куцая бороденка, утратившая былую залихватскую упругость шляпа, да тяжелая деревянная трость в руке. На бродягу не похож, метки асоциала на незнакомце тоже нет. «Закурить не найдется?» «Простите, не курю». «Жаль». «Ни капли». Молодой человек невольно улыбнулся. «И как врач вам тоже не советую». «Ишь ты, доктор выискался. Да я, может, сам профессор». Мужчина взмахнул тростью, словно угрожая кому-то невидимому. Сергей демонстративно положил руку на браслет, готовясь в любой момент отправить сигнал дозор системе. Но бродяга, уже позабыв о существовании юноши, захромал прочь. Сергей указал место назначения на сенсорной карте, и такси плавно тронулось с места, выстраивая маршрут и прижимаясь к нужной полосе. Дороги были относительно свободны, так что до дома он добрался за каких-то 40 минут. Для мегаполиса это очень быстро, хотя, конечно, по воздуху было бы быстрее, но студенческие льготы на этот вид транспорта не распространялись. Он выбрался из машины и огляделся, в поисках ближайшего утилизатора. В руке студент сжимал бумажный стаканчик с недопитым в пути кофе. Отыскав характерно окрашенный контейнер, больше похожий на ампулу, проклятая профдеформация, он подошел к агрегату, сунул стаканчик в приемник и коснулся панели в верхней части утилизатора. «Выберите программу утилизации из списка», — отозвался мелодичный женский голос. Вместо того, чтобы тыкать в пункты меню, Сергей просто приложил к сенсору свой студенческий браслет, и агрегат по умолчанию зачислил на него полученные УБАЛы. Услышав характерный писк уведомления о завершенной транзакции, юноша вздрогнул, но не от звука. Он резко обернулся, высматривая что-то или кого-то в толпе спешащих по своим делам людей, но так и не нашел среди них сутулой фигуры в сером пальто и с тростью в руке. Фигуры, которая пару секунд назад мелькнула в отражении на экране утилизатора. Сергей снова вызвал такси, хотя планы у него на ближайшее время были совсем другие. Задав круговой маршрут, он подключил свой браслет к бортовой компьютерной системе машины, чтобы использовать его экран для управления и вывода изображения. Вошел в оболочку контроля регистратора и вывел список файлов, созданных за последние несколько часов. Хоть эта программа и предназначалась для записи практических занятий по той же мануальной терапии или хирургической пластике, но и с ролью обычного видеорегистратора она тоже справлялась. Отыскал запись, что была сделана 45 минут назад. Есть картинка. Выбрал несколько кадров, на которых оказалось лучше всего видно лицо мужчины с тростью. Вырезал его и указал в качестве шаблона для поиска по базе. К тому времени, когда машина сделала заданные 4 круга и снова вернулась к утилизатору, поисковая программа уже закончила работу. Улучшенные алгоритмы медицинского софта, предназначенного для пластических хирургов, были способны проводить сравнительный анализ лиц с высокой точностью, так что ошибка была исключена. Сергею не показалось. Этот человек уже несколько раз встречался ему только за сегодня, в разных местах и в разном образе. Одежда, осанка, прическа и цвет волос, аксессуары, неизменным оставалось лишь лицо, сохраняя весьма высокие 72% подобия. Слежка? Возможно. Как давно? Для этого нужно проанализировать записи за другие дни, за неделю, за месяц, а может и дольше. К тому же этот мужчина мог быть и не один, наблюдатели вполне могли меняться. Кто эти загадочные они? Почему следят за простым студентом-медиком? Связаны ли они с тем типом, с дроном, который его допрашивал? Вряд ли. Агенту не нужны люди-агенты для наблюдения, раз у него есть доступ к ресурсам дозор-системы. Конкуренты? Или просто кто-то еще интересуется странной девочкой по имени Надя? В том, что причина слежки – именно интерес Сергея к делу этой загадочной пациентки, юноша даже не сомневался. Во что его втянули Рианна и Сумракс? «Простите». Кто-то легонько толкнул Зеленкина в спину, не успев разминуться. Студент вздрогнул, но тут же понял, что на незнакомце было не серое мятое пальто, а обычный вязаный джемпер. Точнее, даже лопапейса. Он узнал характерную ирландским свитерам вязку. И в руке не трость, а тубус, да и в плечах куда-то спешащий нахал был значительно шире наблюдателя. «К черту все! Так ведь и параноиком стать недолго!» Сергей коснулся кончиками пальцев виска, активируя имплант и переводя его в режим коммуникатора. «Тетя Наташа? Здравствуйте, это Сергей. Да-да, Вишневский, какой же еще? Или вы себе нового племянника с таким же именем завести успели? Послушайте, а вы свою дачу продать не успели еще? Да-да, все в порядке. Нет, не отчислили». Юноша выдавил из себя подобие смеха. «Как раз наоборот, с упорством грызу гранит науки. Вот поэтому сразу о вас и вспомнил. Очень уж у вас место спокойное. Ничто не отвлекает, все удобства под рукой». «Да-да, ага. Нет, родители в курсе». Он закатил глаза, выслушивая очередную тираду словоохотливой женщины. «Да-да, конечно, передам. Да вы и сами можете им позвонить. Нет, мама тоже знает. Ну, так что, когда я могу подъехать к вам за ключами?» «Да, и я тоже так думаю. Ага. А он? А она?» «Да ничего, помирятся. Уже столько лет вместе, да и у них Стасик вон уже какой вымахал. В третий класс? Ого, как быстро время летит. Тетя Наташа, так что насчет ключей?» Проходившая мимо женщина, услышав с трудом сдерживаемое рычание со стороны юноши, вздрогнула и ускорила шаг. «Хорошо, и вы передавайте. Ага, конечно, загляну. Ну, тетя Наташ, вы меня обижаете. Все будет в лучшем виде. Да, думаю, недолго, недельку или две, как только свою диссертацию закончу. А вы как думали? Нет, некогда мне невесту искать. Так я же вам уже сказал, грызу гранит науки, ни на что другое времени не остается. Какой еще соседки?» «Да». «Да, я расслышал, что дочка у нее симпатичная, а не сама соседка, и что она не замужем тоже. Так что, сегодня вечером будет нормально, если я к вам подъеду?» «Как, зачем? За ключами, конечно!» Он вдруг вспомнил что-то важное. «Тетя Наташа, а у вас там подключение к вирту настроено?» «Ага. И даже капсула есть? Здорово. А какая модель?» «Хорошо, спрошу у него. Только номерок мне скиньте». «Хорошо, значит, буду к 8:00». Вот и все. Сегодня он сваливает из Москвы к тетке в Ярославль. Точнее, на дачу недалеко от города. И пусть всякие сумраксы и рианы сами разбираются и со своими девочками-инвалидами, и со странными типами, хоть в очках, хоть без. А он спокойно сможет и учебой заняться, и наконец-то нормально поиграть в свое удовольствие. И без всех этих игр в таинственных шпионов, и в самый лучший дружный клан «Сделай все за нас, а мы скажем тебе спасибо». Надо только Корвина предупредить. Реальный мир. Здание корпорации Virtu.com. Отдел геймдизайна. Авраменко загрузил профиль тестера и занялся выбором подходящего аватара для своего первого рабочего контакта с неписем. С кем опытный некромант охотнее пойдет на сотрудничество? Однозначно это должен быть маг, примерно такого же уровня и качества экипировки. Раса – темный эльф, уровень 61, класс – маг тьмы. Он выбрал класс, самый близкий к некромантам, и с учетом того, что эльфы не могут работать с мертвыми и с магией смерти. Да и Аарам, если верить его Чарлисту, к эльфам относился с уважением. Чарлист. Список параметров и особенностей персонажа. Внешний вид, его история, мотивация, сильные и слабые стороны, особенности характера, навыки и так далее. Идентификатор. Неигровой персонаж. Теперь для всех он будет помечен не как игрок, а как обычный непись. Дополнительная маскировка не помешает. Да и боты высоких уровней с недоверием относятся к бессмертным. Геймдизайнер подобрал из набора готовых скинов самый мрачный и зловещий. Загрузил один из стандартных комплектов экипировки, который выглядел тоже весьма впечатляюще. Заменил в нем пару предметов на более редкие и прописал себе парочку уникальных достижений, имеющих визуальное отображение, чтобы колдун понял, перед ним далеко не рядовой маг. С распределением очков по параметрам и умениям он решил не заморачиваться, а просто раскидал их поровну. Все равно ему не нужно будет ни драться, ни пользоваться магией. Имя. Гэндальф Серый. Сергей усмехнулся и стер только что введенное имя. Все равно непись шутки не поймет. А называть темного эльфа и адепта магии тьмы серым тоже неразумно. Имя. Сержу Мрачный. Сойдет. Он открыл карту. В отличие от обычной игровой, на аккаунте тестера карта была открыта полностью, на ней были отмечены все значимые объекты и имелись кое-какие дополнительные возможности. Например, возможность быстро оказаться в нужном месте, что Сергей и сделал. Он выбрал город и кликнул на специальную иконку. Пара мгновений, и вот уже эльфийский чародей Сержио Мрачный стоит у городского портала, словно только что из него вышел, как обычный игрок или неписи. Снова открыл карту, только на этот раз уже самого города, увеличил масштаб и сдвинул изображение в поисках нужной улицы и дома. Ага, нашел. выбрал место в соседнем переулке, включил отображение персонажей на карте, которую тут же усыпало сотнями блуждающих огоньков иконок, убедился, что рядом с местом назначения никого нет, и телепортировался в выбранную на карте точку. «Мессир Аарам?» Высокий эльф, закутавшийся в плащ цвета вороного крыла, постучал в жуткого вида дверь, украшенную черепами и орнаментом из костей. В доме раздался гневный рык, шлепок и приближающийся свист несущегося по воздуху снаряда, который закончился глухим ударом в дверь с той стороны и жалобным «Великая и злая господина, дома нету совсем!» «У меня важное дело к одному из величайших некромантов!» Для большей убедительности Сергей быстро перекинул часть очков параметров с силы на харизму. «Великая и злая господина! Ай!» Снова рык, шлепок, уже удаляющийся свист, и, наконец, дверь распахнулась. На эльфа смотрел хмурый и неестественно бледный господин в мантии некроманта. Судя по характерным отцветам, основательно зачарованной мантии. «Кто такой?» Звучало Аарам еще более хмуро и недружелюбно, чем выглядел, но геймдизайнер постарался не обращать на это внимания. Он помнил выдержку из Чарлиста. Персонаж со сложным и неприятным характером, асоциален, раздражителен, вспыльчив и с чувством собственного величия до небес. «У меня важное дело», но некромант бесцеремонно перебил Сергея. «Я спросил, кто такое, не что тебе надо?» «Маг, эльф, Сержо, вижу, что не хоббит». Некромант смерил поддельного непися презрительным взглядом. «Чего надо?» «Как я уже сказал, у меня важное и очень выгодное предложение...» «Неинтересно». Дверь с грохотом захлопнулась перед самым носом геймдизайнера. «Но у меня...» Тот опешил. «Ты же меня даже не выслушал, старый ты сморчок!» Ответом на халу стала костяная рука, одна из тех, что украшала дверь. Она вдруг зашевелилась и отобразила характерный жест с оттопыренным средним пальцем. «Слышь, ты чё такой мерзкий, а?» Невольно вырвалось у Сергея. А потом он добавил уже погромче, с расчетом на то, что его услышат по ту сторону двери. «Очень странно, что такого искусного колдуна не интересует черный кристалл Шу!» Прошло минуты две, прежде чем Аарам Нарана снова появился на пороге. «У тебя минута», — процедил некромант. «У меня свой цирк разумных уродцев, и я слышал, что у тебя появился жутко неприятный, но на редкость смышленный гоблин в учениках. Как там его, шняга?» «Неинтересно». Дверь начала медленно закрываться. Сергей попытался вклинить в зазор носок башмака, но игровая механика посчитала это действие недостаточным, чтобы помешать уже начавшемуся процессу. «Я готов дать тебе за него кристалл Шу!» «Неинтересно». «Два кристалла!» «Я не продаю учеников». «Три!» «Убирайся прочь, больше я с тобой разговаривать не стану». Так просто геймдизайнер сдаваться не собирался и забарабанил в дверь. Точнее, попытался, но его кулаки лишь бессильно рассекли пустой воздух. Он вдруг оказался снова за оградой, окружающей невзрачный домишко некроманта. «Аж зубы сводит, как на одного моего бывшего препода похож, словно с него и срисовали». Выплеснув эмоции, Сергей снова открыл резную калитку, сделал несколько шагов к дому и... снова оказался за пределами владений колдуна. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», пробормотал он, уходя прочь от дома негостеприимного некроманта. Выбравшись на какую-то узкую и совершенно безлюдную улочку, Сергей открыл редактор персонажа. Класс убийца, уровень 63. Экипировка – лучшее, что можно найти в игре для вора-домушника и убийцы. Бесшумные башмаки, игнорирующие любые ловушки. Плащ, считай, что почти невидимка, поглощающий звуки и запахи амулет и так далее. Конечно, он мог просто жахнуть каким-нибудь метеоритным дождем по дому, прикончив все живое и мертвое внутри. Но должностная инструкция жестко ограничивала методы вмешательства в игровой процесс. Только стандартные игровые воздействия соответствующего уровня, не нарушающие политический, экономический и божественный баланс игры и не привлекающие внимания. А это значит, что никаких суперзаклинаний, божественных артефактов и админских чит-кодов на миллионы голды или мгновенную смерть. Дождавшись, когда солнце поднимется повыше, так уж устроено в игре, что темное время суток — это период максимальной активности для некромантов, а днем они отдыхают, Сергей снова проник на территорию неприветливого Аарама Нарана. Под покровом теней он добрался до дома, при помощи тентакливой отмычки вскрыл замок и оказался внутри. Умение «Поиск жизни» определил местоположение всех обитателей дома, а при помощи свитка «Поиск нежити» — бездушных слуг некроманта. Затем нашел на плане дома комнату, где спали ученики мерзкого колдуна. Ага, все пятеро будущих магов смерти были на месте. Впрочем, их будущее весьма туманно. Пережить обучение у мессира Аарама удается едва ли единицам. Даже среди игроков, которым хватило глупости взять эту линейку квестов. Незримой и неслышимой тенью пробрался в нужную комнату, усыпив пылью Морфея Одинокого, хоть и двухглавого стража. Кажется, это был голем плоти. И вот перед ним лежит, мирно посапывая и посасывая засунутый в рот палец, искомая цель. Гоблин Шныга, заклинатель 15 уровня. Слева от него какой-то эльф, справа второй гоблин. Остальные ученики принадлежали к человеческой расе. В руке Сергея появился кинжал-иссушитель, матово-черное лезвие которого не оставляло ни единого шанса жертве, если та была из плоти и крови, да еще и такого невысокого уровня. Конечно, спустя 24 часа убитый непись снова возродится в текущей точке инициации у могилы вождя Кхара, что находится в начальной локации у заповедника. Гоблин потеряет набранные уровни и предметы, забудет о квесте, о своем ученичестве у некроманта и о событиях последних нескольких дней. Все последствия найденного бага будут зачищены. Ну, кроме разве памяти некроманта? Но какое дело сварливому магу-шестидесятнику до гибели какого-то жалкого ученика? Вон, у остальных уровней аж от 40-го. И Сержио Мрачный нанес один точный смертоносный удар. Красная полоска здоровья над головой безмятежно спящего Шныги обнулилась и посерела. Сергей активировал маяк Ллойда и перенесся снова на тихую улочку в паре кварталов от дома некроманта, а потом и вовсе исчез прямо на глазах пары случайно проходящих мимо неписей, выйдя из игры. Любопытно. Одна из теней, неподвижно застывших в углах комнаты, сгустилась и отделилась от стены, превратившись в высокую фигуру, опирающуюся на черный посох. А Арам Нарана подошел к кровати с мертвым Шныгой и задумчиво почесал кончик носа. «И зачем же этому тупому бессмертному понадобилась твоя смерть, а?» Жалкий кретин был готов выложить 3 кристалла Шу за шкуру гоблина, который живьем 10 монет не стоит. Впрочем, чего еще ждать от идиота с 40 единицами интеллекта, который даже не догадался сменить имя и не знает, что высшие некроманты не относятся ни к живым, ни к мертвым?